Виктор Чижиков. Птица Иволга. Познакомились и перезнакомились мы все в Мурзилке. В здании молодой гвардии я тогда работал и в Мурзилке, и вокруг света, и в юном натуралисте, и в вожатом, и веселых картинках, и в пионерской правде. Никуда не надо было выходить. Мы играли в пинг-понг в холле, иногда высовывалась голова заинтересованного в ком-нибудь из нас человека и говорила: «Витя, зайди». Время от времени нас всех расхватывали по комнатам прямо от этого стола. Мы с Ковалем так и познакомились, поиграли в пинг-понг и пошли в шашлычную на Краснопролетарский, где разрешалось тогда все спорами и завершались дискуссии. Редактором «Мурзилки» в то время был Анатолий Васильевич Митяев, человек очень внимательный к молодежи. Он понимал, что будущий журнал надо отрывать от пинг-понговского стола. У него с большим успехом начинали работу многие литераторы и художники. Сам Анатолий Васильевич располагал к этому. Мы все увлекались рыбалкой, часто ездили рыбачить на его машине. Вот и Коваль пришел к Митяеву и полюбился ему сразу. Митяев тоже предложил ему и художнику Вениамину Николаевичу Лосину командировку на границу к пограничникам. Лосин блестящий рисовальщик. Ему ничто не стоит нарисовать и пограничную собаку, и лошадь, кого угодно в любом ракурсе. И они поехали с большим удовольствием. Результат превзошел все ожидания. Великолепные рисунки Вени и Лосина и великолепная проза Коваля ошеломляли. Еще когда повесть Аллы публиковалась с продолжением «Мурзилки», я с терпением ждал следующего номера. Хотя я уж тогда был членом редколлегии и мог бы рукопись взять, но я нарочно не брал, мне было интересно сохранять интригу. Так совпало, что в той деревне, где у меня дом, и Митяев жил. На многие годы после развода он осел там и был моим непосредственным соседом. Совершенно неожиданно он женился, совершенно неожиданно на бывшей жене Коваля, и совершенно неожиданно представил ее мне. В общем-то, мы были знакомы, потому что Ия работала в молодой гвардии. Я часто обращал внимание на эту красивую женщину, знал, что это жена Коваля, и, конечно же, удивился, узнав, что она теперь жена Митяева и моя соседка. И тут приехал Юра. Зашел к нам и говорит: «Ты знаешь, мне сказали, что дочка моя приехала и у Митяева живет, но я там еще в качестве бывшего мужа не бывал. Пошли со мной». Заходим в дом, и вдруг я увидел, что печка возле Митяева расписана. Коваль спрашивает: «А кто это расписывал печку?» А Митяев говорит: «Это Юля расписала, она сейчас у нас тут живет, ушла с грибами». Коваль долго смотрел на печку и говорит: «Анатолий Васильевич, ну какая же талантливая у нас с вами дочка». Это была самая естественная и самая уместная фраза, произнесенная Ковалем в этот вечер. Коваль очень тепло относился к дочке. А то, что между Юлей и Ковалем мощная связь, это видно и внешне. Она играет на гитаре, она рисует, и вот, как теперь выясняется, пишет. Она еще людей лечит, в реанимации работает. Юля молодец. Вспоминается поездка группы писателей и художников в Латвию на Дни российской культуры для детей. По приезде в Ригу нас собрали в вестибюле гостиницы. На встречу нам вышла женщина-администратор с мощным бюстом и язычным голосом: «Товарищи декадники, прошу вас зарегистрироваться в этом окошке». Коваль, чуткий к слову человек, восторженно смотрел на администратора, поражен не то словом декадники, не то бюстом администратора. На следующий день во время завтрака мне слышался голос Коваля: «Нет, я как декадник не могу себе позволить, или мы, декадники, просто обязаны». Надо сказать, что после выступлений в школах, детских домах нас не только кормили, но и здорово поили. Однажды мы с Юрой накануне переусердствовали, поэтому с нетерпением ждали отъезда автобуса на выступление, чтобы поправить здоровье. Сели в автобус, поехали в город Огре, долго петляли по закоулкам пригорода Риги, остановились у светофора. И тут Юра обратил мое внимание на двух пьяных, которые никак не могли поднять третьего своего друга из лужи. «Видишь, Чиж, это декадники из конкурирующей организации. Они уже выступили, отдыхают, а мы все еще еле тащимся». Коваля иллюстрировали замечательные художники, и он сам о художниках сказал очень хорошо. «Я думаю, что лучшими людьми, которых я встречал, были, конечно, художники. Мне кажется, художник — это, в сущности, соль земли». Иисус говорил: праведники соль земли. Я, конечно, не смею поправлять Матфея, великого автора великого произведения, но я от себя так бы добавил: художники и праведники — это соль земли. Гениально сказано. И хорошо, что Юра больше дружил со скульпторами. У них другое ощущение объема, и оно помогало ему осознать свой космос. Коваль в прозе умел одним мазком создать огромную картину. Калиновский-то все очень остро почувствовал, и форзацем недопески сделал степь. Маленький недопесок бежит по этой степи, а над всем этим созвездие Орион. И сразу чувствуешь, что Коваль охватывает своим творчеством космос, и в этом космосе созвездие дышит над землей, и тут же передвигается микроорганизм, убежавший со зверофермы, огромнейший масштаб. Приехал однажды Юра к нам в деревню. Зина, моя жена, показала ему красивое лоскутное одеяло, сшитое нашей соседкой Евдокией Павловной. Ковалю захотелось такое же. Пошли узнать, нет ли еще одного в продаже. Евдокия Павловна, какое красивое одеяло вы Чижиковым сделали. Нет ли еще одного? — спросил Юра. — Как нет? Есть, вон на печке лежит. Развернул Юра одеяло и, ну, нахваливать, восторгаться. Евдокия Павловна, где вы такие красивые лоскутки берете? А на Красном Эхе. Где-где? На Красном Эхе. Фабрика у нас в Переславле такая есть. Надо же, — сказал Коваль, обернувшись ко мне. И эх у них красный. Прошло несколько лет. Сидим мы с Юрой на каком-то вечере в малом зале Союза писателей. Когда на трибуну забрался толстый человек с красным лицом и мощным голосом, Коваль сказал: «А вот тебе, Чиж, и красное эхо». В деревне моей Коваль бывал несколько раз, как правило, проезжая мимо по дороге в Ферапонтово. В один из приездов Коваля к нам в деревню произошел такой случай. Было утро с небольшим морозцем. Стояла осенняя, пронизанная солнцем, абсолютно безоблачная погода. Мы с Ковалем шли по деревне, похрустывая льдинками под ногами. Я ему рассказывал, кто где живет. Здесь вот Устинов живет. Он говорит: «Это я знаю, я у Коли бывал». Я говорю: «Здесь Эдик Успенский живет». «Знаю». Показал еще несколько интересных домов. И вдруг Коваль говорит: «А вот в этом доме у вас Феллини живет». Я посмотрел, ничего не понимая, и увидел. Во дворе дома плавно летали мелкие пушинки. Так что кто-то выколачивал перину, создавая иллюзию того снега, который у Феллини в Амаркорде шел по всему экрану, такие хлопья в пронизанном солнцем небе. На заборе у Феллини сидел павлин, а здесь на заборе сидел петух дивной красоты с красной основательной шеей, синей мощной грудью. Он явно не уступал феллиневскому павлину. Я подумал: вот что значит большой художник, надо же усмотреть такую мощную цитату в обычной русской деревне. Потом Коваль уехал, я проходил мимо этого словно поникшего дома. Стоит обычный дом, и петух тоже стал обычным, как будто они все слегка напыжились к приезду Коваля. Он действительно всегда нес в себе большую торжественность, и сама природа ему подыгрывала. Одним из свойств Коваля было внести какой-то необыкновенный интерес к собиранию. Любое собрание людей, профессионалов обретало гораздо больший смысл, когда туда приходил Коваль. Много раз было так, что собрание начиналось без Коваля, и вроде бы неплохо шло, вроде бы все хорошо, но приходит Коваль, и собрание обретает какую-то особую ценность, какими-то замечаниями, предложениями интересными и неожиданными. Не то чтобы он был каким-то затейником, но от одной его зажигающей фразы самому хотелось стать затейником. Вот в чем дело-то было все. И всем всегда было весело. Но он терпеть не мог болтологии. Если на встречах с детьми они не реагировали 10 минут на отчет выступления, он в зале начинал нервничать, он начинал апеллировать жестами к людям, понимающим его. И жутко любил, когда дети вовсю очень здорово или смеются, или, затаив дыхание, сидят и слушают. Он умел смешить детей, и песни его, рассчитанные на детей, и «Сундук», и 15 собак работали замечательно. Одно удовольствие было смотреть. Как-то Юра позвонил и сказал: «Давай поедем в пионерский лагерь. Там проводятся конкурсы изобразительного искусства, литературный и музыкальный. Будешь членом жюри. И я буду. А какой-то композитор, который придет из поселка композиторов неподалеку, будет судить музыкальный конкурс. Ну, время было, и я говорю, конечно, поедем. Мы сели в машину, в Рафик, и поехали в пионерский лагерь недалеко от Рузы. Там мы познакомились с Евгением Птичкиным, милейшим человеком, который пришел на конкурс в домашних тапочках без задников. Видно, он был рассеянный человек, но милый и очень хороший, и мы с Юрой его как-то жутко полюбили. Он очень здорово судил, музыкальный конкурс был, хороший рассказчик, да вообще с ним было как-то уютно. После выступлений был ужин с возлияниями, а потом Коваль предложил мне поехать в мастерскую. Нам дали Рафик. Я сел, Коваль сел, неожиданно Птичкин решил сесть. Коваль говорит, но ты ж тут живешь недалеко, зачем же ты поедешь в Москву? Он говорит, мне просто необходимо побывать у тебя в мастерской. Тогда Коваль говорит, это да. Вот это я понимаю, тапочки при тебе, при мне, при мне. А нет, одного нет, сейчас одну минутку. Помогите, пожалуйста, тапок найти, я там его где-то оставил. Принесли ему тапок, он надел, и мы поехали. Всю ночь в мастерскую Коваля шли нескончаемые разговоры, песни, игра на гитаре, Птичкин играл, пел. Коваль играл, пел, еще приходили люди, умеющие петь и играть, и было необыкновенно весело. Часов 11 утра следующего дня потянуло в сон, и в это время пришла машина за Птичкиным. Птичкин сел в машину, Коваль спрашивает, все тапочки у тебя целы? Ан, нет, вот того одного нету. Пошли, нашли, принесли ему тапочек, попрощались, и он уехал. Потом я еще раз встречал Птичкина. Он мне сказал, это был один из лучших дней в моей жизни, потому что Коваль — это подарок судьбы. Я с ним, конечно, согласился. Коваль не то чтобы начал такую традицию, может, и до него это бывало, что рисунки художника, давным-давно сделанные, обрастали новым литературным текстом. Мы с Андреем Усачевым пошли точно по пути, указанному нам Мавриной и Ковалем, потому что сначала возникли рисунки Мавриной, потом возникла проза Коваля, и появились великолепные книжки, украшенные Андерсоновской медалью. В моей папке лежали рисунки котов, некоторые из них 30-летней давности. Андрей предложил написать к ним стихи, я не стал возражать, и книжка получилась нарядная, большая, красивая, даже получила приз «Книга года». В общем, если вы последуете в чем-либо примеру Коваля, вас ждет успех. Когда-то Юлий Ким сказал, что Юра очень высоко вознес планку детского писателя. Это абсолютно правильно. Мне кажется, что и сейчас эту планку никто не может преодолеть. Пускай они на меня не обижаются, я говорю про собственные ощущения, но думаю, что даже лучшие ученики Коваля, такие как Марина Москвина, например, со мной с удовольствием согласятся. И интересно, что Марине в очень большой степени передалась доброжелательность Коваля. Юра был очень доброжелателен ко всему талантливому. И в этом смысле Марина — типичное ковалевское продолжение. Мы обычно мало ценим того, кто находится рядом с нами. Мы, например, проводили много времени с Ковалем. Может быть, мы иногда мало его хвалили, таких людей надо чаще хвалить. Для творческого человека это просто необходимо. И вы не прогадаете, от этого у него только появится больше хороших произведений. И сейчас, вспоминая, понимаешь, что он был явно замолченным писателем. О нем любили почему-то молчать, в то время как нужно было говорить и говорить с гордостью. Однажды, сидя в избе, я услыхал какой-то шум на веранде. Вышел посмотреть, а там мечется от меня к окну большая желтая птица. Присмотрелся — Иволга. Накануне мы застеклили новую веранду, одно стеклышко разбилось, и один проем окна остался без стекла, туда и залетела красавица Иволга. Смотрю я на нее, любуюсь, она все мечется из угла в угол, все ищет выход. Открыл я дверь настежь, лети, бедолага, хватит мучиться. Она забилась в угол, отдыхает и в себя приходит. Смотрю, в окошко идет к нам Евдокия Павловна, что-то в передник завернула и бережно несет, значит, испекла что-то вкусное, хочет меня угостить. Заходит она на веранду, а Иволга ей навстречу шарахнулась и вылетела вон. Ахнула Евдокия Павловна, от неожиданности чуть пирог не выронила. «Александрыч, а ведь это нехорошо, когда птица в дом залетает, это кто-то у тебя помер». «Типун вам на язык, Евдокия Павловна, скажете тоже». Поговорили мы о том, о сём, она домой пошла. Я взял удочки, побежал на озеро. Часа два я на озере пробыл. Смотрю, бежит Миша, зять Коли Устинова. Дядь Вить, я за вами приехал. Скорее в Москву надо. Коваль умер. Давайте скорей. Собирайтесь. Николай Александрович ждет вас. Красивая эта птица, Иволга. А сколько горя принесла. Октябрь 2007 года. Записал и подготовил к печати Ирина Скуридина.